Он прижался к стене, только головой он двигал свободно. «Не сердитесь. Зачем вам сердиться из-за вещей, которые не имеют к вам отношения? Я сержусь, когда веду себя неподобающе, а когда кто-нибудь другой ведет себя плохо, я радуюсь. Не сердитесь поэтому, если я скажу, что в том и состоит цель моих молитв, чтобы люди смотрели на меня». «Что вы говорите?» — воскликнул я, да нельзя громко для низкого прохода, но побоялся понизить голос. «В самом деле, что вы говорите?» «Да, я догадываюсь, да, я догадывался с тех пор, как увидел вас, в каком состоянии вы находитесь. У меня есть опыт, и я вовсе не в шутку скажу вам, что это какая-то морская болезнь на суше. Природа болезни такова, что вы забыли истинные имена вещей и теперь поспешно осыпаете их случайными именами. Только бы побыстрее, только бы побыстрее. Но едва убежав от них, вы снова забываете их название. Тополь в полях, который вы назвали Вавилонская башня, ибо не знали или не желали знать, что это был тополь, снова качается безымянно, и вы называете его Ной во хмелю». Я немного смутился, когда он сказал: «Я рад, что не понял того, что вы сказали». Волнуясь, я быстро сказал: «Тем, что вы этому рады, вы показываете, что поняли меня». «Верно, я это показал, милостивый государь, но и вы говорили странно». Я положил ладони на верхнюю ступеньку, откинулся назад и в этой почти неприступной позе, которая служит борцам последним спасением, сказал: «Веселый у вас способ спасать себя. Вы предполагаете ваше состояние у других». После этого он стал храбрее. Он сложил руки, чтобы придать единство своему телу, и с легким внутренним сопротивлением сказал: «Нет, я же поступаю так не со всеми, и с вами, например, тоже не поступлю так, потому что не могу. Но я был бы рад, если бы мог, ибо тогда мне уже не нужно было бы внимания людей в церкви. Знаете, почему оно нужно мне?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Конечно, я этого не знал и, думаю, что и не хотел знать. «Я же и сюда приходить не хотел», — сказал я себе тогда, «но этот человек заставил меня слушать его. Мне достаточно было только покачать головой, чтобы показать ему, что я не знал этого, но я не мог и шевельнуть головой». Человек, стоявший передо мной, улыбнулся. Затем он, сжимаясь, опустился на колени и заговорил сонливым голосом: «Никогда не бывало такого времени, чтобы благодаря самому себе я был убежден в том, что в самом деле вижу. Все вещи вокруг я представляю себе настолько хрупко, что мне всегда кажется, будто они жили когда-то, а теперь уходят в небытие. Всегда, дорогой сударь, я испытываю мучительные желания увидеть вещи такими, какими они, наверное, видятся, прежде чем показать себя мне. Они тогда, наверное, прекрасны и спокойны. Так должно быть, ибо я часто слышу, что люди говорят о них в этом смысле».